Ризома 85. Свести Евклида с Намадом в одном пространстве под вечер, в парламент вечный как вечер, скитаний карта в награду тому, кто, сидячи сиднем, предвидел, провидел дальние дали, не деньги и не медали, а тропы в черном и синем, а струи в белом прозрачном, 85-значном, сказанье о Пифагоре, спирали пути к Агоре, в гармонии духа с морем, свивал воедино с горем пополам.